Глава 7. Хлеб в обмен на зрелище. В контейнере с Кави, крутой и дорогой тачкой, с кожаным салоном и кондиционером, как обычно, царит чернильная темнота. Виант валяется на брезенте, что укрывает машину. Ночное зрение работает великолепно. Только, увы, вместе с окружающим миром душа располосована теми же черно-белыми тонами. Если сказать проще, то Виант чувствует себя хреново. Тошнота и слабость мучают его не хуже средневековых инквизиторов. Время от времени тело покрывает липкий холодный пот. И без врачей понятно, в чем дело, морская болезнь. 2 дня назад, когда его тело в первый раз покрылось холодным липким потом, Виант очень боялся умереть. Смерть в компьютерной игре автоматически переносится в реальность. Крысам врач, ну или хотя бы ветеринар, не полагается. Зато теперь Виант только мечтает о том, чтобы наконец сдохнуть. Терпеть тошноту и слабость нет больше сил. От решительного броска за борт Гангалы его отделяет дыра в полу и 5 метров по влажной и скользкой палубе до фальшборта. Увы и ах, праздник живота продолжался недолго. Нежданная проверка Гангалы посреди океана 4 дня назад помогла от души запастись едой. Виант очень надеялся, что провианта хватит до самой Аслябии, порта на берегу материка Биора. Но злой рок сыграл с ним ужасную шутку. Вечером, едва Гангала обогнула мыс Вэй, крайнюю северную точку материка Пинака, на море разыгрался нешуточный шторм. Гангала — достаточно крупное судно. Даже при свежем ветре и волнении качка на палубе почти незаметна. Другое дело — настоящий тропический шторм. Контейнеровоз принялся ощутимо болтаться с борта на борт, с носа на корму и обратно. Будто и этого мало, натужно заскрипели снасти, распорки и твистелки, конусы, что соединяет крупнотоннажные контейнеры между собой. Ржавый скрип едва не расколол голову. На собственную беду Виант слишком поздно сообразил затащить запасы еды в контейнер с машиной. А когда опомнился, то было слишком поздно. Вместе с сильным ветром Гангалу накрыл проливной дождь. Кафе на палубе свернули. Кок Емор торопливо убрал посуду, скатерти, стулья и поднял навес. На палубе потекли ручьи и реки. То, что Виант не успел затолкать в контейнер, смыло водой. Виант с тоской и горечью наблюдал, как еда, дорогие сердце и желудку запасы, благополучно стекли через щели под фальшбортом в бушующее море. Первыми на корм акулам уплыли легкие контейнеры в герметичной упаковке. Но и это еще не самое страшное. Морская болезнь едва не вывернула Вианта наизнанку. Наружу вылетало все, что он успел съесть, но не успел переварить. И в довершение у него начисто пропал аппетит. Виант пытался, но только даже самые маленькие и вкусные кусочки сосиски или хлеба почти тут же вылетали обратно изо рта, вместе с горькой слюной и желчью. К утру шторм стих, контейнеровоз перестал качаться сбоку на бок и с носа на корму. Виант с трудом запихнул в себя небольшой кусочек кукурузного хлеба. Но с наступлением темноты Гангалу накрыла вторая серия. Небесная свистопляска, качка и ржавый скрип тянулся 4-е сутки. То, что Виант так и не успел запихать в себя в теплом и влажном климате тропиков, покрылось черной плесенью. Виант было понадеялся на иммунитет крысы, как персонажа компьютерной игры. Только едва не траванулся. 3, если не все 5, он пил и пил дождевую воду. Его основательно выворачивало наизнанку. И он снова пил и пил, пока окончательно не вычистил желудок до зеркального блеска. От греха подальше Виант выбросил остатки еды в дыру в полу контейнера. Поток дождевой воды тут же унес черные от плесени куски хлеба в море. Приступы головокружения не дают толком поспать. Виант мешком костей и шерсти валяется на брезенте. В голове пульсирует лишь одно желание – тихо и быстро сдохнуть. Явь и сон перемешиваются между собой. Он то ли спит, то ли молча пялится на серый брезент. В очередной раз Виант то ли проснулся, то ли очнулся. Тело с превеликим трудом приподнялось на лапах. Если он стоит, значит не спит. Простейший логический вывод помог осознать собственное состояние. Виант неуверенно сполз, почти скатился со складок брезента на стальной пол контейнера. Вроде как качка закончилась. Окружающий мир больше не норовит треснуть по лбу стенкой контейнера, а то и полом. Точно не качает. Виант в прямом смысле этого слова вывалился из дыры в полу контейнера. Крысиный нос больно ткнулся в стальную трубу. Шторм, слава богу, утих. Там, снаружи, над Гангалой, вовсю сияет прекрасная Таяна, здешняя звезда. Виант едва добрел до привычного места у стойки контейнера. На небе, как по заказу, ни одной тучки, только синий-присиний небосклон. Кок Фока Ямар вновь открыл уличное кафе. Вокруг столов с белоснежными скатертями расставлены стулья, а над ними на ветру слабо шевелится бело-красный навес. Внутри словно щелкнул тумблер. Табличка с надписью «Хочу сдохнуть» погасла. Вместо нее засверкала другая. «Хочу жрать». В глотке песчаной бури с жаркой пустыни развернулась засуха. До жути, до дрожи в коленях. Впрочем, это решаемо. Виант вновь поднялся на лапы. Бог знает, как давно на площадке под соседним контейнером появилась глубокая вмятина. Если повезет, она еще полна дождевой воды. Как обычно, вода во вмятине отдает металлом, краской и машинным маслом. Только выбора нет. Жажда — это все. Последний глоток не ухнул в желудок, а с шипением и кашлем вылетел обратно наружу. Передней лапой Виант вытер мокрые усы. Можно считать, что он напился досыта. Вместо жажды по голове долбанул голод. Жуткий голод. Волчий. Когда без малейшего сожаления готов зажарить и съесть собственную мать. С едой сложнее. Виант вернулся под родной контейнер и бухнулся возле угловой стойки. Теперь придется ждать, пока подвернется счастливая возможность стащить и закинуть в рот хоть что-нибудь, хоть самый маленький кусочек хлеба или колбасной шкурки. Увы, увы и еще раз увы. Ждать придется очень долго. Виант свернул внутренний интерфейс игры. Судя по часам, экипаж Гангалы благополучно отобедал в уютной и сухой кают-компании, а на ужин на свежем воздухе соберется еще не скоро. Между тем, жрать хочется уже сейчас. Это пытка, жуткая пытка. До подобного не смогли додуматься даже китайцы. А они-то уж знают толк в казнях и пытках. Холодные капли воды на темечко и молодой бамбук, который прорастает прямо сквозь тело приговоренного, чего только стоят. Из-под контейнера отлично просматривается распахнутая дверь в кают-компанию. Там же должен быть и камбуз. Голод, жуткий голод, отточил обоняние до остроты японской катаны. Виант тряхнул головой. Нижняя челюсть щелкнула о палубу. Кажется, будто он вживую видит, как кок Фока Ямар переворачивает на большой сковороде восхитительные телячьи котлеты. Хрустящая корочка блестит от жира, а рядом на соседней конфорке исходит паром наваристый рис в большой алюминиевой кастрюле. Не прошло и четверти местного часа, как больное воображение довело Вианта до ручки. Еще никогда ему не приходилось так голодать. Да, бывало, во рту сутками не было ни крошки. Это так. Но чтобы 4 дня подряд ни кукурузной палочки, ни семечка, ни жирной бумаги, которую можно вылизать от края до края, вообще ничего такого еще не было. Голод начисто убил чувство страха и заодно ощущение реальности. Виант медленно поднялся на лапы. Либо сейчас он слопает хоть что-нибудь, либо сдохнет от нервного истощения. После 4 дней в чернильной темноте крупнотоннажного контейнера, после приступов морской болезни и настырных попыток вывернуться наизнанку, жить хочется как никогда. Виант ослаб настолько, что лишь со второй попытки сумел запрыгнуть на стол. «Чтоб вас всех!» — тихо пропищал Виант. Сил не осталось даже на злость. Корзинка посреди столешницы, где обычно двумя аккуратными стопочками сложены куски кукурузного хлеба, не просто пустая, она идеально чистая. На дне ни крошки, ни пятнышка. Кок Фока Ямар успел поставить на стол плетеную корзинку, но не успел загрузить ее хлебом. Как бы то ни было, а первый шаг в неурочное время из-под защиты контейнера уже сделан. Былое чувство самосохранения рассыпалось черным пеплом. Виант брякнулся обратно на палубу. Это словно в кошмарном сне. Реальность двоится и троится перед глазами. Лапы сами несут тело к распахнутой двери. Виант качнулся сбоку на бок. Несут туда, откуда доносятся убойные запахи еды. Высокий порог не преграда. Виант почти легко перебрался через него. Посреди кают-компании два точно таких же прямоугольных стола, что и снаружи. Разве что нет ни стульев, ни скатерти. Рядом с ними расставлены низкие стальные диванчики. Возле круглых иллюминаторов некое подобие шторок. На стенах то тут, то там развешаны картины. Вот чего точно в кают-компании нет, так это еды. Аппетитные запахи зовут и манят дальше, в соседнюю распахнутую дверь, на камбуз. Перед входом на судовую кухню возник пушистый черно-белый кот. Виант с трудом сосредоточил взгляд. Кажется, его зовут то ли Мон, то ли Шмон, или вообще Вон. В иной ситуации Виант рванул бы от кота куда подальше без оглядки, на пятой скорости. В любой иной, но только не сейчас. Когда перед глазами возник черно-белый упитанный силуэт с хвостом и усатой мордой, в душе вместо страха вскипели ярость и злость. Виант выгнул спину, повернулся боком и грозно зашипел. Губы обнажили острые крысиные клыки. А теперь короткими прыжками и боком, как это делал кот по кличке Демыч в далеком и счастливом детстве, в деревне у бабушки и дедушки. Передние лапы шаркнули по стальной палубе. Виант завыл пожарной сиреной. Или этот котяра уберется с дороги, или сам станет обедом. Черно-белые ляжки, если их побрить и слегка обжарить в кипящем масле, должны быть очень вкусными. Как ни странно, сработало. Судовой кот вылупил на Вианта глаза. На всякий случай любимец экипажа предпочел отойти в сторону. Точнее, в ужасе отпрыгнуть. Путь на камбуз свободен. Еще один высокий порог, словно железный забор. Виант едва-едва перебрался через него. На камбузе витают обалденные запахи еды. Как в видениях, ей-богу, на высокой стальной плите сразу на шести конфорках что-то шипит и булькает. Похоже, в большой черной сковороде и в самом деле телячьи котлеты. В двух кастрюлях варится рис, а в маленькой двухлитровой кок Фока Ямар и в самом деле готовит мясную подливку. Самого кока на камбузе не видно, это хорошо. Как бы залезть на плиту? Виант подошел ближе. Да не нужно никуда лезть. У стены рядом с мойкой прямо на полу две большие пластиковые миски с широкими основаниями. На той, что слева, неровными буквами выведено МОН. Ага, Виант направился к мискам. Кошачья еда в шаговой доступности. Охренеть! Судовой кот живет весьма и весьма неплохо. В левой миске с надписью МОН возвышается слегка умятая горка влажного кошачьего корма. Мясные кубики блестят от соуса, словно стеклянные. Виант потянул носом. Филе из кролика. Рядом с соседней, прости господи, самое настоящее сокровище — сметана. Виант с разгона сунул нос в миску. Господи, как вкусно! Язык, словно миниатюрная лопатка, со скоростью вентилятора принялся забрасывать в рот крошечные порции. Сметана, почти не касаясь глотки, ухнула прямо в желудок. В реальности, начиная с колонии облака, Вианта редко, почти никогда не баловали этим кисломолочным продуктом. В игре полакомиться самой обычной сметаной, даже выброшенной в мусорный контейнер, не довелось ни разу. А тут... Да в таком количестве! Над головой раздалось недовольное мяуканье. Виант нехотя скосил глаза. Рядом с мисками уселся Мон. На лице кота яркими красками нарисовано недовольство. Да и как тут быть довольным, когда какая-то наглая крыса самым беспардонным образом улепетывает за обе щеки твою законную пайку? Так-то она так, только сметана, пусть даже свежая и слегка прохладная, лишь раззадорила аппетит, словно плеснула бензина в огонь злости. Чтобы по первому недовольному мяу оставить недоеденную сметану? Да ни за что! Виан сорвался с места. Прыжок! Растопыренные лапы вцепились в раскормленную морду. Острые коготки едва не угодили судовому любимцу в глаза и прошлись по его шее. Подлая атака стала последней каплей. Кот истерично тряхнул мордой. Вианта, словно шарик для пинг-понга, отбросила в сторону. В голове Мона с громким треском лопнул последний шаблон. Кот с визгом сорвался с места. Черно-белый пушистый хвост мелькнул по ту сторону высокого порога. Так гораздо лучше. Виант вновь подскочил к миске. Последнюю капельку сметаны язычок слизнул меньше, чем через полминуты. А теперь кошачий корм. Виант повернулся к левой миске. Первый кубик филе из кролика рванул на языке маленьким мясным фонтанчиком. О боже! Виант судорожно сглотнул. Как вкусно! Если бы люди только знали, чем на самом деле они кормят своих котов, то съедали бы кошачьи консервы сами. «Крыса!» Резкий крик над головой, как раскат грома. Виант едва не поперхнулся. Последний кубик филе кролика с кашлем вылетел обратно. Виант резко обернулся. Над ним, словно скала возмездия, навис кок-фока-ямар. Секундное замешательство. Человек недовольно мяукать не будет. Виант дернул со всех лап. Проскочить, прорваться между ног кока. Но не получилось. От неожиданности фока-ямар подался всем телом назад и заорал еще громче. «На камбузе крыса!» Еще лучше. Виант с разбегу перемахнул через высокий порог. Во засада! В кают-компании аж 4 матроса. Причем пятый с удивленной рожей застыл на пороге. «Лови ее!» Вопль кока словно разбудил людей. Пятый моряк с треском захлопнул единственный выход наружу. «Что? Что делать?» Виан бросился вперед. Люди очухались и теперь пытаются догнать и затоптать его. «Держи! Лови! Не дай уйти!» То справа, то слева, словно крупнокалиберные снаряды, бухают черные ботинки, серые сандали. Противоартиллерийский маневр. Виант нырнул под стол. Бесполезно. Стульев и скатерти хоть какой-то преграды просто... Нет. Первый же матрос в чумазой футболке с разворота ударил ногой. Ботинок с масляными пятнами на носке бабахнул в опасной близости. Ударная волна подбросила на месте. Виант рванул прочь из-под стола. Вновь противоартиллерийский маневр. Слева, справа взрываются ботинки матросов. Виант заскочил под диван. Разворот за носом в дальний угол. Короткая передышка, маленькая совсем. Это же не сухопутные, а морские диваны. Широкие ножки, словно салазки у санок, прикручены к стальному настилу толстыми гайками. Зато между полом и сиденьем громадная щель для уборки, и чтобы было легче прибить чересчур наглую крысу. В сторону! Рядом с диваном появился фока-ямар. В руках кока длинная швабра без тряпки. Серая деревянная планка с огромной скоростью устремилась прямо в морду. Виант подпрыгнул на месте. Спина больно ударилась о дно дивана. Зато под лапами швабра смачно ткнулась в стену. «Дай я!» Рядом с коком появился моряк с длинной щеткой. Сдвоенный удар. Виант в последний момент сумел сигануть в сторону. Кончик хвоста едва не угодил под щетку с черной щетиной. Движение — жизнь, в самом что ни на есть прямом смысле этого слова. Виант припустил со всех лап. Держать оборону под диваном решительно невозможно. Матрос и Кок целенаправленно гонят Вианта на открытое пространство. Пусть швабра и щетка бесполезно тычутся в стену, однако их не перепрыгнуть, не рвануть в обратную сторону. «Да чтоб вас!» Виант выскочил из-под дивана. Рывок в сторону стола. А вот и хрен! Сразу две пары ботинок грохнулись на палубу убийственной чечеткой. Разворот! Если не на палубу, то хотя бы на камбуз. Виант рванул вдоль стены. Охренеть! Дверь на камбуз закрыта! Виант резко затормозил. Инерция развернула на все 360 градусов. Перед глазами мелькнули стены и пол. Его, его! Виант попятился назад. Его загнали в угол. В прямом смысле загнали. Все пять членов экипажа перекрыли выход из угла. Швабра и щетка в руках Кока и матроса выразительно постукивают по палубе. Виант было дернулся в левую сторону. Люди дружно качнулись туда же. А если в правую? Тот же эффект. Из угла не выбраться, не убежать. «Попалась, голубушка! Врешь, не уйдешь! Давай я ее шваброй! Не, дай мне щеткой! Щеткой хуже, не тебе решать!» Виант стрельнул глазами по сторонам. В экстремальной ситуации, когда быстро-быстро шевелить лапами либо не имеет смысла, либо уже поздно, мозг вырубает форсаж на полную мощность. Люди смеются, улыбаются, подкалывают друг друга. Для них травля крысы не более чем развлечение. Да, точно, развлечение. В глазах членов экипажа Гангалы нет ни злости, ни страха, ни брезгливости, ни голодного блеска бездомной собаки. Зато яркими искорками сверкает веселье и ничего личного. Люди надвигаются живой стеной. Строй с каждым шагом становится все более и более плотным. Лишь страх получить в голень пару крысиных клыков пока удерживает их от решительных действий. Виант машинально попятился. Лапы прошлись по белой перчатке. Ну вот зад уперся в угол. Виант против собственной воли поднялся на задние лапы. Неужели это конец? Неужели в реальности, когда распахнется малахитовая капсула, перед взором куратора Николая Павловича предстанет заключенный по имени Виант Фурнак со сломанной шеей, вывернутыми наружу кишками и неестественно плоской головой? Неужели ученые в белых халатах будут качать головами, цокать языками и гадать, какое же супер-пупер-оружие убило подопытного кролика таким оригинальным образом? И ни одной, даже самой мозговитой заразе и в голову не придет, что это была либо старая швабра, либо заляпанный машинным маслом ботинок примерно 45-го размера. Взгляд упал на перчатку, самую обычную, хлопчатобумажную перчатку белого цвета. На внутренней стороне ладони и пальцах синими пятнами выделялся латекс. В голове с бешеной скоростью завращались шарики и ролики. Аж искры во все стороны. А это какой-никакой, а все же шанс. Когда заканчиваются нормальные идеи, то в ход идут идеи ненормальные. А в экстремальной ситуации вполне могут прокатить откровенно бредовые или безумные, за гранью логики и здравого смысла. В конце концов, а что ему терять? Виант рванул вперед. Люди дружно охнули и подогнули колени. Только вместо того, чтобы ринуться на удачу в прорыв, Виант подхватил с палубы белую перчатку и поднялся на задние лапы. Кажется, это так. Левую лапу с мизинцем перчатки в сторону, правой подхватить ее за талию и не дать упасть обратно на палубу. А теперь танцы. Виант шагнул вперед в обнимку с перчаткой, то ли в ритме вальса, то ли танго. В общем, закружил и затопался с ней туда-сюда на задних лапах. «Водает! Ты смотри! Танцор, да и только!» Виант развернулся на месте. Оттопыренные пальцы перчатки на миг приподнялись. Бред, конечно же, но сработало. Люди стоят на месте и ржут во все горло. Как Фока Ямар левой рукой прижимает швабру к груди, а правой вытирает слезы. Казнь грызуна временно откладывается. Виант ведет перчатку так, будто или в самом деле танцуют женщины. Неужели сработало? Нужно проверить. Шаг влево, шаг вправо. Разворот и наклон. Как бы невзначай, как бы случайно, Виант приблизился к матросу по имени Навок Телс. Вместо того, чтобы долбануть крысу каблуком по хребту, член экипажа отступил в сторону. Ага, получилось. Душа наполнилась радостью. Виант в обнимку с перчаткой выскользнул из окружения. А теперь на выход. Дверь на палубу все ближе и ближе. Но, черт побери, она закрыта. Может быть, даже заперта. Матросы в кают-компании гогочут и тычут в его сторону пальцами. Главное не останавливаться, не останавливаться. Виант в очередной раз крутанулся на месте. Что тут происходит? На пороге кают-компании появился капитан Мемгар Инес. Капитан, дверь, держи! Хор возбужденных голосов словно ушат холодной воды. От удивления капитан Инес замер на месте. Левая рука придержала распахнутую дверь. Перчатка отлетела в сторону. Виант рванул на выход. Прыжок! Второй! Третий! На огромной скорости Виант проскочил прямо под ногами капитана и с разгона перелетел через высокий порог. Под навесом почти все остальные члены экипажа собрались за столами на ужин. «Она уйдет!» На истошный крик люди разом повернули голову в сторону двери в кают-компанию. Виант в наглую по кратчайшему пути рванул под родной контейнер. Мимо, рядом над головой промелькнули ноги людей и ножки стульев. Финальный прыжок. Виант рыбкой нырнул под морской контейнер. Последнее движение — развернуться и откатиться от ребристого края в спасительную глубину. Ограниченное пространство и пол стального контейнера над головой принесли успокоение. Виант перевернулся на правый бок. Живот отдает болью. Это надо было шлепнуться на него со всей дури, да еще с разгона. По этой же причине лапы неприятно ноют. Одно дело спринтерский забег на короткую дистанцию на стадионе под свисток тренера или судьи, и совсем-совсем другое — судорожный панический бег от самой настоящей смерти. В последнем случае убойная доза адреналина начисто забивает боль в перегруженных мышцах. Зато Виант распластался на прохладном металле грузовой площадки, словно растаял и растекся маленькой черной лужей. Зато по телу разлилась приятная истома. Сознание поплыло, словно только что жахнул не менее литра чистейшего спирта без закуски. Вот что чувствуют экстремалы, когда благополучно выбираются из очередной передряги, в которую сами же и залетели. Виант блаженно улыбнулся. Нервный отходняк трясет и колбасит все тело, а душа кайфует. Если ему будет суждено вернуться в реальность, то он точно потеряет всякий интерес к компьютерным играм. Ему только что удалось сначала вкусить сладчайший кошачий корм, а потом ни много ни мало спасти собственную жизнь. Даже самые страшные компьютерные монстры, квесты и боссы локации рядом не лежали. Вот что значит пройти по грани, заглянуть по ту сторону жизни, ощутить на собственном затылке дыхание смерти и, Виант зажмурился, словить кайф. Рано или поздно ли, дыхание выровнялось и успокоилось, а мысли в голове перестали играть в чехарду. Как бы ни было приятно чувствовать себя живым и даже целым, однако кайф закончился. Настала пора вновь думать о хлебе насущном. Виант вернулся на привычное место у края контейнера рядом с уличным кафе. Пусть ему удалось слезать всю сметану из миски Мона и проглотить пару кубиков кошачьего корма. Только этого мало. Виант навострил уши. Пока он валялся под морским контейнером и приходил в себя, начался ужин. Как обычно, за столами собрались все свободные от вахты члены экипажа. Естественно, люди не столько едят рис с той самой мясной подливкой, а обсуждают увиденное. Пятеро свидетелей с упоением из кучи выдуманных подробностей рассказывают о чудном танце с перчаткой. Главный свидетель — кок Фока Ямар, с которого и начался переполох, сперва на камбузе, а потом и в кают-компании. Капитан контейнеровоза Мемгар Инес нехотя подтверждает, что да, крыса была. Сам видел. Только не успел заметить, танцевала она с перчаткой или нет. Я же вам сотню раз говорил, что у нас на борту крыса завелась. Кок Фока Ямар эмоционально размахивает руками. Это она постоянно хлеб со стола тырила. Ага. Да так ловко и аккуратно, что укладывала обратно бумажное полотенце. Матрос по имени Навок Телс явно не верит ни судовому повару, ни прочим свидетелям. Да, укладывала, только не всегда очень аккуратно. Кок Фока Ямар смутился от собственных слов. Конечно, не очень. А ты сам попробуй уложи, когда у тебя вместо рук лапы. Тут же подколол моторист Мусан Ветих. Люди за столом опять дружно захохотали. Хреново дело. Виант печально улыбнулся. Несмотря на все ухищрения, его раскрыли. Распознали, как вражеского лазутчика в дворце императора. И что дальше? Полноценная дератизация? Борьба с вредителем по всем фронтам? Перед глазами тут же поплыли картины из прошлого. Когда Виант в самый первый раз пробрался крысиными тропами по средней школе города Сумаона. Конец осени. Всю зиму и начало весны Виант прожил в средней школе номер 2, в гордом одиночестве. На самом деле она была очень хорошо обжита хвостатым племенем. Просто накануне его появления руководство школы заказало дератизацию. В крысиных норах и тропах Виант еще долго натыкался на полуразложившиеся трупы предшественников. Так что если капитан Мемгар Инес решит провести дератизацию Гангалы, то мало не покажется. Виант печально вдохнул. Нужно будет заранее подыскать убежище, где его с гарантией не достанет ядовитый газ. Но это ладно, дератизация — дело будущего. Может, он еще успеет соскочить на берег раньше ее. Гораздо хуже другое. Теперь люди предупреждены и будут убирать еду подальше от него. Слазить еще разок на камбуз за пайкой Мона? По плечам тут же скатилась нервная дрожь. Ну уж нет, прости господи. Одна надежда — ловушки на крыс. Дай бог матросы Гангалы будут заряжать их колбасой и сыром. Какое-никакое добыть пропитание все же получится. Между тем ужин и разговоры за столами продолжаются. «А куда она делась?» — матрос Нах Вудин опустил ложку на край тарелки. «Да вон!» — Кок Фока Ямар качнул головой. «Под контейнер залезла!» Разговоры на секунду смолкли. Люди, как по команде, повернули лица в сторону морского контейнера. В голове вспыхнула шальная мысль. «А почему бы и нет? Терять-то все равно больше нечего!» Виант тут же высунулся из-под контейнера наполовину. «Гляньте, вон она!» Все без исключения свободные от вахты члены экипажа Гангала уставились на него. Виант демонстративно поднес левую переднюю лапу к морде и пару раз показал на раскрытый рот. «Да она жрать хочет!» — Кок Фока Ямар сообразил первым. «Гонорар требует!» — тут же отозвался чей-то голос. Люди с шумом и грохотом поднялись из-за обоих столов. Виант тут же нырнул обратно под контейнер. «Танцор, выходи!» Кулак Кока с грохотом ткнулся в ребристую стенку. «Да ты ему еще гонорар за первое выступление не заплатил!» Перед контейнером грянул дружный смех. Однако Виант пригнул голову, чья-то рука опустила на палубу круглое печенье. Виант украдкой выглянул наружу, но тут же нырнул обратно. Матросы Гангалы столпились перед контейнером, словно прохожие перед уличным фокусником. «Чего вы встали?» — загремел голос капитана Мемгара Инеса. «Вы же его пугаете!» Ну, хоть один сообразил. Шарканье ботинок и сандалий. Матросы разошлись широким полукругом. Виант вновь выглянул из-под контейнера. «Вот это совсем другое дело!» От страха подъебаются лапы и трясутся поджилки. Но круглое печенье зовет и манит приятным вкусом и полным желудком. Этого кусочка печеного теста с крупицами сахара хватит на полдня как минимум. Эх, была не была. Медленно, будто на расстрел с отсечением головы и последующей кастрации, Виант выбрался из-под контейнера. Крысиные инстинкты рвут душу на части. Люди! Люди! Вокруг него люди! Охренеть, как много людей! Жизнь в крысином теле научила, буквально заставила Вианта бояться людей. Но в первую очередь он сам человек. Первый номер. Виант поднялся на задние лапы. Люди дружно выдохнули от восхищения. То ли еще будет. С важным видом, будто он генерал на плацу, Виант прошествовал к печенью. Передние лапы подцепили темно-коричневый кружок и легко оторвали от палубы. Виант качнулся было всем телом, но сумел удержаться на задних лапах. Получается, люди уставились на него, выпучив глаза и распахнув рты. Никто и не пытается придавить чудную крысу ботинком. Пока, по крайней мере, не пытается. Желанная добыча оттягивает передние лапы. От печенья исходит тонкий аромат сахара. Крысиные инстинкты зовут и требуют броситься обратно под защиту контейнера и схомячить долгожданную добычу. Только рано. Раз пошла такая пьянка, то людей нужно раскрутить на все 100. Раз он уже изображает генерала, то можно продолжить в том же духе. Виант зашагал вдоль контейнера, словно бравый солдат на плацу. Задние лапы высоко отрываются от палубы, а коготки звонко цокают, как каблуки сапог. Передние-то поднимает, то опускает кружочек печенья, будто у него в руках флагшток. А уши, между тем, напряженно слушают тишину. Гром аплодисментов. Виант судорожно замер на месте. Ничего страшного, это экипаж Гангалы рукоплещет ему словно великому артисту. Впрочем, пора завязывать. Маленький круг почета. Виант приблизился к торцу контейнера. Кружок печенья улетел в широкую щель, где его уже никто не достанет и не отберет. А теперь последний номер. Будто он и в самом деле великий артист на сцене театра, Виант несколько раз склонил голову. Пора. Короткий рывок. Концовка выступления получилась немного смазанной. Нервы не выдержали. Виант дернул со всех лап в спасительный полумрак под контейнером. На сцене гром аплодисментов и возгласы «Браво!». Виант с трудом перевел дух. Тело колбасит и трясется, будто он с тушей кабана на плечах убегал от голодного медведя и едва-едва успел удрать. Самое трудное было не высоко задрать задние лапы, а переступить через себя, через собственный страх. Зато теперь Виант склонился над печеньем, и у него в лапах достойный гонорар. Зубы вцепились в податливую твердь печенья, на языке рассыпался сахарный вкус. Виант в один присест умял весь гонорар. Да так тщательно, что не осталось ни крошки. Хорошо-то как. Только все равно маловато будет. Я же говорил, что танцоры в самом деле существуют. Кок Фока Ямар вовсю упивается собственной правотой. Ладно, ладно, убедил. Вот теперь верю, нехотя согласился кто-то из скептиков. Зрители перед морским контейнером шумят, аплодируют и требуют выйти на бис. Как же, Виант огляделся, нашли дурака. Что вы тут орете? Это вам не артист драматического театра. Просто так он вам хрен покажется. Вот как надо. Капитан Мемгар Инес не зря командует контейнеровозом. Он опять единственный из всех сообразил как надо. На палубу перед контейнером опустилось еще одно печенье с сахаром. Матросы тут же притихли. Продолжить выступление? Виант наморщил лоб. Да, сейчас он худо-бедно сыт. А что дальше? Вновь караулить случайные крошки и ждать ночи, чтобы утащить из плетеной корзинки кусок другой кукурузного хлеба? Да и будут ли теперь на столах плетеные корзинки с хлебом? К черту! Второй выход дался гораздо легче первого. На этот раз поджилки не стали трястись, а крысиные инстинкты нехотя согласились заткнуться. Виант оглянулся. Люди на безопасном расстоянии, даже еще чуть дальше. Осторожность прежде всего. Параноики живут нервно, но долго. Не мудрствуя лукаво, Виант повторил выступление. Только на этот раз промаршировал вдоль морского контейнера в обратном направлении, после чего вновь нырнул в спасительный полумрак. Гром аплодисментов, как приятный довесок ко второму печенью. Виант тут же впился в него зубами. Первый голод отступил, однако набить желудок под завязку лишним не будет. Да и печенье свежее почти. «Да он запасливый», — заметил матрос навык Телс. «Только не танцует». «А ты заплати ему», — предложил моторист Мусан Ветих. «Сам-то согласился бы сплясать за два печенья?» «Ну», — протянул навык Телс, — «надо попробовать». «О, зашибись! В третий раз на палубу перед контейнером опустился толстый кусок копченой колбасы». «Это не жареный кружок теста. За такой гонорар можно и судовому коту морду набить». Виант выбрался из-под контейнера. Люди на безопасном расстоянии. Кое-кто из матросов не поленился подтащить стулья. Пусть желудок практически полон, зато появился опыт. Жизнь на судне довольно однообразная, а тут такое представление, понимаешь. На задних лапах Виант подошел к обрезку колбасы. Запах. Жаль, кусок слишком большой. Жонглировать не получится. Виант машинально почесал затылок. Матросы дружно прыснули в кулаки. Впрочем, оно и к лучшему. Заодно можно будет кое-что проверить. Как говорят в народе, деньги вперед. Передние лапы ухватились за пластиковую обертку. Виант дернул кусок колбасы на себя. Еще усилие. Аппетитный гонорар исчез под контейнером. «Э, ты куда?» — возмущенно воскликнул матрос Нах Вудин. «Тише ты!» — сразу несколько человек шикнули на недовольного матроса. «Колбаса копченая, кусок большой и пахнет очень приятно. На этот раз одним торжественным маршем не отделаться. Чтобы показать. Зрители пялятся на Вианта во все глаза и напряженно молчат. Но раз уже ему дали творческий псевдоним «танцор», то пусть будет танец». Виант растопырил задние лапы, а передние развел в стороны. «Ломанный танец или брейк-данс? Для начала пусть будет верхний брейк. Резкие ломанные движения передними лапами, так называемая волна. Разворот и спиной вперед. Коготки на задних лапах шаркнули по палубе. В реальности Виант никогда не был бибоем, да и вообще специально не учился танцевать. Другое дело, что на различных танцполах ему довелось провести не одну ночь. А сейчас в его распоряжении великолепное крысиное тело, сильное и гибкое. С такими данными можно легко стать чемпионом мира по брейку. Волна, робот, пьяная макаронина. Аппетит приходит во время еды. Виант разошелся не на шутку. А, где наша не пропадала? Нижний брейк! Виант упал на спину. Оттолкнулся передними лапами, задними махнул в противоположную сторону. Отлично получилось. Виант несколько раз крутанулся на спине. Изогнуться. Хоп! Виант легко вскочил на задние лапы. Зрителей пробило по полной программе. Экипаж «Гангалы» дружно зааплодировал. Кто сидел, тот вскочил на ноги. Виант в ужасе метнулся под контейнер. Столь бурного проявления восторга со стороны людей его крысиная сущность не выдержала. Вслед за бешеными овациями на палубу посыпалась благодарность зрителей. Под контейнер по инерции заскочила шоколадная конфета и закатились круглые печенья. Виант выглянул наружу. Палуба перед контейнером засыпана едой. Куски кукурузного хлеба, уже знакомое печенье. Конфеты в ярких обертках, даже фрукты. Передними лапами Виант ухватил банан и задернул его под контейнер. Снаружи грянул новый приступ хохота и аплодисментов. «Что вы делаете? Вы же его перекормите!» — захохотал голос капитана Мемгора Инеса. «Он же пока все это не съест, не выйдет!» «Во, блин!» — Виант дернул на себя кусок кукурузного хлеба. «Единственный сообразительный человек на судне. И тот сообразил не то, что нужно». У противоположного угла контейнера шмякнулся маленький кусочек сыра. Виант рванул к нему. К счастью, единственный голос разума благополучно потонул в грохоте аплодисментов и смеха. Постепенно матросы-гангалы вернулись за столы. Надо закончить ужин. Вахтенные, поди уже изнывает от чересчур долгого ожидания. «Ладно, хрен с тобой, забирай свой гонорар. Правый ботинок капитана Мемгара Инес загреб обильную благодарность зрителей. «Рай наяву!» Виант распахнул пасть. На него надвигалась гора еды. Мятый банан едва не сшиб с лап, а вареная сосиска, целая, между прочим, уперлась точно в нос. Капитан Мемгар Инес старательно затолкал под контейнер всю без исключения благодарность зрителей. «Еда! Еда! Куча еды! Гора еды!» Виант принялся затаскивать гонорар еще глубже под контейнер. Начать нужно с того, что быстро испортится. Виант закинул в рот кусочек вареной рыбы. И все это его, его, и почти без риска. На этот раз Виант не стал наступать на те же грабли. Как только сладкая мякоть банана едва не полезла из ушей, как он принялся старательно перетаскивать еду через дыру в контейнер, подальше от ветра и тропического ливня. То, что хранится дольше всего, в одну кучу, что менее, в другую. Ну а в третью Виант свалил то, что портится очень быстро и что нужно съесть в первую очередь. Виант разгрыз апельсиновую дольку. Одно хреново, сок не может утолить жажду. Как минимум за водой придется выбираться все равно. В глубине и темноте контейнера Виант бухнулся на брезент. Вот теперь можно жить дальше. Он снова не просто наелся, а нажрался, обожрался от пуза. Как приятно лежать на мягком брезенте, вдыхать обворожительные запахи и знать, что рядом только лапу протяни. Три, целых три кучи еды. Теперь он может предаться самому приятному крысиному занятию. Жрать, жрать и еще раз жрать. И смех, и грех. В реальности, на воле, он не мог позволить себе валяться сутками на кровати и целенаправленно запихивать в рот жратву кусок за куском, кусок за куском. Иначе через месяц-другой он превратился бы в жир треста, который в прямом смысле этого слова не может пролезть в распахнутую дверь. В другой реальности это не блажь, не дурь, а насущая необходимость. Да и не получится у него целый месяц проваляться на этом брезенте. Одно хреново. Пить хочется. На суше во время путешествия в грузовых вагонах Виант вполне мог рассчитывать на водопровод и даже бутылки с пакетами. Чего-чего, а страдать от жажды ему не приходилось. На худой конец он мог в любой момент соскочить на любом, даже самом зачуханном полустанке и без проблем найти хотя бы лужу. На борту Гангалы в распоряжении Вианта только дождь. Конечно, где-то в глубинах далеко не самого маленького контейнера воза обязательно нашлась бы подтекающая труба или мойка для рук. Только Виант так и не решился спуститься в глубины Гангалы и превратиться в полноценную трюмную крысу. Спуститься-то легко, а вот выбраться обратно на палубу может весьма и весьма проблематично. Как назло, дождь даже не намечался. Остаток вечера и первую половину ночи Виант провалялся на брезенте. Попутно ему удалось съесть уйму сладких кусков. А потом пришлось остановиться. Последняя ярко-зеленая виноградина раззадорила жажду еще больше. Теперь без смазки в горло не залезет ни один кусок. Даже свежий сыр, не говоря уже о хлебе и конфетах. Как бы ни хотелось отрывать бок от лежанки, но Виант вновь вернулся на наблюдательный пункт возле уличного кафе. А что еще делать? Дождя нет и не предвидится. Над Гангалой яркое звездное небо. Анита, местная повелительница ночи, висит над горизонтом, словно исполинский фонарь. Виант печально вздохнул. Хуже некуда. Ни тучки, ни облачка. Как обычно, в начале второго часа ночная вахта вышла в кафе на обед. Как и следовало ожидать, за столом только и обсуждают танцевальный дебют судовой крысы. Как ни странно, двое вахтенных Вианта не видели, и потому вполне естественно сомневаются в существовании черной крысы, которая так лихо отплясывала нижний брейк. «Да говорю же тебе, весь экипаж видел!» Боцман Иоанн Солмар поет соловьем, словно проповедник перед язычниками. «Может быть, может быть!» Главный механик Ингес Хох медленно кивает, но не спешит соглашаться. «Ты еще говорил, что черная крыса с перчаткой вальсировала!» Виант улыбнулся. Если говорить образно, то язычник сомневается в существовании единого бога по принципу «сам не видел, а поэтому и не верю». У стола показался кок Фока Ямар. Виант нахмурился. «И почему садовой повар в столь поздний час не спит?» «Фока?» — боцман повернулся к коку. «Ну хоть ты ему скажи, что был танцор, был!» «А зачем говорить?» Фока Ямар выложил в плетеную корзинку стопку свежего кукурузного хлеба. «Это можно легко доказать!» «Это как же?» С языка главного механика маленьким желтым шариком слетела капелька сарказма. «Элементарно!» Кок Фока Ямар повернулся к контейнеру. «Танцор, ты здесь?» «А почему бы и нет?» Виант тут же высунулся из-под контейнера наполовину и уставился на судового повара преданными глазами. «Вот, смотри, танцор здесь!» Кок Фока Ямар ткнул пальцем. В глазах старшего механика, бывалого моряка и давно немолодого мужика лет 50, блеснуло любопытство и тут же погасло. «Ну, крысу вижу!» Ингес Хох натянул на лицо маску напускного равнодушия. «Страх потеряла, вот и высунулась. Пусть танцует!» «Не, не будет!» — Кок Фока Ямар махнул рукой. «Он сытый. Ему еды столько отвалили, что неделю переваривать будет!» «Танцор!» — Кок вновь повернулся к Вианту. «Есть хочешь?» Виант тут же отрицательно махнул головой. Чего-чего, а еды в контейнере припрятано более чем достаточно. «Ты ему еще выпить предложи!» — съехидничал главный механик. «А это мысль!» Кок Фока Ямар поднял указательный палец. «Танцор, пить хочешь?» В ответ Виант энергично закивал. Чего-чего, а напиться хотя бы простой воды очень даже хочется. Иначе к утру глотка из сухой степи превратится в раскаленную пустыню. Если глянуть со стороны, разговор двух сумасшедших. Судовой повар договаривается с крысой. Все, кто только присел в этот поздний час за стол, дружно засмеялись. «Сейчас я ему что-нибудь принесу». Кок Фока Ямар направился к распахнутой двери в кают-компанию. «Подожди!» — боцман Иоанн Солмар торопливо поднялся из-за стола. «У меня идея есть, танцор. Не уходи, я быстро!» Главный по палубному хозяйству торопливо скрылся в недрах судовой надстройки. На всякий случай Виант убрался обратно под морской контейнер. И что задумал боцман? Не дай бог притащит какую-нибудь хитроумную ловушку и попытается поймать чересчур умную крысу. Не прошло и 5 минут, как на палубу, рядом с контейнером, мягко опустился пакет с консервированным соком. «Танцор!» — крикнул боцман. «Иоанн Солмар, выходи!» Четвертьлитровый пакет с консервированным соком. Виант нервно сглотнул. На торце переливается глянцем яркий желтый апельсин. А ловушка? Осторожно, будто снаружи притаилась дюжина очень голодных котов, Виант высунул нос из-под контейнера. Вроде ничего похожего на клетку или хотя бы на банальную мышеловку. Люди отошли на вполне безопасное расстояние. Была не была. Виант выбрался из-под контейнера и тут же поднялся на задние лапы. Пакет с апельсиновым соком стоит небольшого представления. Ни хрена себе! В скептицизме главного механика с треском появилась первая брешь. То ли еще будет, загадочно пообещал боцман. Если не крысиная ловушка, тогда что? Виант сощурился. В руках старшего по палубному хозяйству зажата небольшая любительская видеокамера. Главный по палубному хозяйству, не отрываясь, смотрит на маленький откидной экран. «А, понятно. Будет кино. Да и какая разница? Все равно весь этот мир, звездное небо над головой, контейнеровоз Гангала и сам боцман не более чем набор электронов в супер-пупер-компьютере инопланетян. То ли специально, то ли нет, боцман Иоанн Солмар положил коробочку с консервированным соком складной пластиковой трубочкой вниз. Тоже, если разобраться, проверка на сообразительность. Тем лучше. Будь на месте Вианта обычная крыса, то она вряд ли бы позарилась на пакет из плотного картона, от которого пахнет топографической краской и пластиком. Но даже если бы и позарилась, то она банально прогрызла бы плотный картон и принялась бы лакать пролитый сок прямо с палубы. Ну то обычная крыса. В первую очередь Виант ухватил пакет с консервированным соком за край. Теперь поднатужится. Четвертьлитровая коробочка встала вертикально склеенным швом вверх. «Что он делает?» — тихо воскликнул главный механик. «Срок годности проверяет», — не менее тихо съязвил кок Фока Ямар. «Срок годности — отличная идея. Сверху на коробочке продавлены маленькие черные цифры. Виант пару раз провел по ним передней лапой, будто и в самом деле проверил срок годности». За столом раздался дружный смех. Ну а дальше совсем просто. Складная одноразовая трубочка запечатана в тонкий целлофан. Виант легко отодрал ее от стенки пакета. Крысиные зубы, словно остро заточенные ножницы, разрезали прозрачную пленку. Виант аккуратно вытащил белую трубочку и развернул ее буквой «Г». Под бело-красным навесом зависла тишина. Люди позабыли о ночном обеде и притихли, словно зрители в цирке, при виде стаи грозных тигров на арене. Для полноты эффекта не хватает барабанной дроби. Пакет для консервированного сока свернут и склеен из плотного картона. Чтобы покупателю не пришлось ковырять его ножом или грызть зубами, сверху оставлена маленькая дырочка. Ну а чтобы сок не вытек наружу раньше времени и не протух, она заклеена тонкой фольгой. Обычное дело. В реальности Виант опустошил не одну сотню подобных пакетиков. Пластиковая трубочка зависла над пакетиком. Скошенный кончик уставился точно на пятнышко тонкой фольги. Для пущего эффекта Виант пару раз качнул трубочку вверх и вниз. А теперь... Скошенный кончик легко пробил тонкую фольгу. Трубочка провалилась в пакет до самого дна. «Водает!» Главный механик Ингес Хох бешено зааплодировал. Вслед за ним остальные матросы принялись отбивать ладони. От резкого возгласа Виант едва не дернул под защиту контейнера. «Да и как удрать от того, что так восхитительно пахнет?» Виант прильнул к трубочке. В желудок хлынул поток замечательного, слегка прохладного, кисленького и одновременно сладкого сока. «Господи, как вкусно!» — Виант на миг зажмурил глаза. Рот, словно насос большой мощности, все втягивает и втягивает все новые порции восхитительного сока. А глаза меж тем настороженно поглядывают на людей. Боцман Иоанн Солмар улыбается во все 32 зуба. Любительская видеокамера мелко-мелко трясется в его руках. Для взрослого человека четверть литра на пару глотков. Для крысы этот пакет как ведро. Виант напился от души. Что ни говори, а апельсиновый сок гораздо вкуснее воды. Последний глоток едва не вылетел через ноздри наружу. Вот она привычка запихивать в себя не столько, сколько нужно, а сколько влезет. Виант качнул пакетик. Осталось чуть меньше половины. «Смотри!» — кок Фока Ямор тронул главного механика за плечо. «Сейчас остатки ныкать будет!» «Спасибо за идею!» Виант аккуратно опрокинул пакетик на палубу. Трубочка тут же наклонилась, из отверстия выплеснулась оранжевая струйка. Виант торопливо поднял ее вверх, чтобы ни одна капля божественного напитка не пропала зря. Последнее усилие. Глянцевый пакет легко проскочил прямо по стальной палубе под контейнер. И в самом деле запас будет. Настоящий артист никогда просто так со сцены не убегает. Напоследок Виант театрально поклонился и лишь после нырнул в спасительный сумрак под морским контейнером. Смех и шквал аплодисментов. Виант вовремя поправил пластиковую трубочку. Восхитительный апельсиновый сок чуть было опять не потек наружу. «Если бы сам не увидел, в жизнь бы не поверил», — на едином дыхании произнес главный механик Ингас Хох. «А с перчаткой он и в самом деле танцевал?» «Да, было дело. Только сейчас танцор не только сыт, а еще и пьян», — Кок Фока Ямар усмехнулся. «В таком состоянии он тебе только фигу покажет». «А ты с ним поторгуйся, вдруг согласится», — предложил главный механик. «Можно попробовать?» — в голосе судового повара сквозит неуверенность. «Давай, давай», — встрял боцман. «Еще один ролик снимем». Виант напряг уши. «Люди сами сыплют идеями». «Танцор!» — крикнул Кок Фока Ямар. «Ты здесь?» Виант наполовину высунулся из-под контейнера. «Станцуешь?» Виант кивнул. Люди за столом дружно рассмеялись. «Печенье?» Кок Фока Ямар поднял круглое угощение с сахаром. Виант не шелохнулся. «Три печенья?» Никакой реакции. «Апельсиновый сок?» Боцман поднял пакет. «Да что вы мелочитесь!» Не удержался главный механик. «Сыр ему предложите! Сыр, да побольше!» Кок сбегал на камбуз. «Танцор, мы предлагаем три печенья, пакет сока и сыр, большой кусок». Кок Фока Ямар качнул на протянутой руке угощение. «Станцуешь с перчаткой?» Виант нахмурился. Гонорар не то чтобы большой, но сыр... И в реальности Виант был не прочь съесть за раз кусок грамм на 300-400, особенно если плетеная косичка да под пиво. Виант кивнул в ответ и тут же нырнул под контейнер. Как и договаривались, Кок опустил перед щелью печенье, сок и сыр. Рядом легла белая рабочая перчатка. Когда человек отошел, Виант выбрался наружу и первым делом затолкал гонорар под контейнер. «Не, ну ты смотри, что он делает», — возмутился было главный механик Ингас Хок. «Не дрейфь, он честный». Боцман Иоанн Солмор понял любительскую видеокамеру. «Конечно, честный», — про себя согласился Виант. «Как она дальше сложится, бог его знает. Настраивать против себя экипаж Гангалы не стоит». Представление начинается. Виант театрально поклонился, словно и в самом деле он знаменитый танцор на сцене еще более знаменитого театра. Перчатка новенькая, ни разу не пользованная. От мягкой белой ткани пахнет пылью и мелом. Как и в первый раз, левая передняя лапа с мизинцем в сторону. Правой подхватить перчатку за талию, чтобы не упала. А теперь шаг влево, шаг вправо, шаг прямо и разворот. На миг белые пальцы перчатки приподнялись, словно подол платья танцовщицы. А теперь еще раз, шаг влево, шаг вправо и наклон. Любой худо-бедно толковый учитель танцев тут же выгнал бы Виантов за шею за столь бездарное пародирование то ли вальса, то ли танго. Однако люди за столом в поздний час ночи на палубе контейнера воза «Гангала» лишь хохочут во все горло и хлопают в ладоши. Боцман Иоанн Солмор правой рукой едва удерживает видеокамеру, а левой смахивает с глаз слезинки. Еще и еще раз, впрочем, не отходя далеко от контейнера, Виант кружился и кружился на палубе под гогот людей и тихий писк видеокамеры. И последняя фигура. Виант, не отпуская мизинец, откинул партнершу в сторону. Перчатка тут же упала на палубу. Виант поклонился сначала ей, потом зрителям и нырнул под контейнер вместе с перчаткой. Лежанкой будет. Гром аплодисментов и требования на бис. Ладно, Виант скатал перчатку в трубочку. Будет вам на бис. Виант вновь выбрался наружу. Раскланялся и торопливо убрался под контейнер. Опять смех, аплодисменты и крики на бис. Ну уж нет. Виант потащил перчатку к дыре в полу контейнера. Хватит с них на сегодня. Да и вообще хватит с представлениями. На полный желудок таскать тяжести еще то удовольствие. Но не оставлять же драгоценные запасы под контейнером на произвол ветру и дождевой воде. Виант затащил честно отработанный гонорар, громадный стальной ящик и плюхнулся без сил на новую мягкую перчатку. Нежданно, негаданно он стал обладателем огромных, по крысиным меркам, разумеется, запасов еды. Так уж устроены люди, что легко меняют хлеб на зрелище. Да и, честно говоря, цена бартера мизерная. То, что одному человеку едва хватит на обед, то крыса может растянуть на целую неделю.